Через два дня к Смирному заглянул Демченко. Он хмуро поздоровался и потребовал оперативное дело по убийству Коптевой. Выписал оттуда кое-какие данные и также хмуро покинул отдел милиции. Вот и вся его работа, с сарказмом заметил Овсянников. Выписал то, что мы сделали за последнее время, а теперь доложит своему руководству, что все это проделал он лично сам. Без сомнения, так и сделает, досадливо покачал головой Смирный. Ну и пусть, нам от этого ни холодно, ни жарко. Прошло более 20 дней. За это время группа Смирного на островах, в землянке, вырытой кем-то еще в стародавние времена, задержала убийцу егеря, а теперь оперативники подумывали о том, как вырваться на рыбалку. Командированные из области для раскрытия убийства Коптевой, Демченко и Сергеев убрались в освояси, очевидно доложив своему руководству о массе проделанной работы. Калюжный постоянно пил, было видно, что он чем-то подавлен. Эльмурзиев развил бурную деятельность. Он затаскал всех одноклассников пропавших девушек, учиняя в отношении них многочасовые допросы с пристрастием и рукоприкладством. Организовал поисковые мероприятия вдоль берега реки на протяжении 5-6 километров в разные стороны, поплавал с речниками на катере вниз по течению для возможного обнаружения всплывших трупов. В городе вновь заговорили о маньяке. Люди в каждом углу шептались о том, что маньяк снова вышел на охоту и следует ждать новых жертв. Однажды начальник городского отдела милиции Нечаев, пожилой человек, мечтающий только о скорой пенсии и спокойной старости, по почте получил письмо. Открыв конверт, он достал оттуда лист бумаги, где из газетных вырезков был составлен текст следующего содержания. Девушек убили приезжие менты. Нечаев, не найдя на месте своего заместителя из Хахова, вызвал Смирного и отдал ему конверт со словами. «Не могу найти Алима. Передай ему это странное письмо, где сообщается о каких-то приезжих милиционерах, которые якобы убили пропавших девушек». Бред какой-то. Смирный передал письмо из Хахову, а вечером поговорил с Овсянниковым. «Слава, как ты думаешь насчет этого письма? Кто у нас приезжие милиционеры?» «Черт его знает», — почесал затылок оперативник. «Надо в отделе кадров взять список всех милиционеров, которые перевелись к нам в последнее время». «Нет». Вряд ли милиционеры пошли на такое преступление. «Я тоже сомневаюсь, что какие-то милиционеры убили девушек», согласился Смирный и предположил. «Может быть, тот, кто причастен к исчезновению девушек, таким образом пытается запутать следы?» «Маньяк!» — осенило Овсянникова. «Он убил девушек и пытается ввести всех в заблуждение». «Не исключено», — кивнул Смирный и указал. «Слава, ты все равно возьми в отделе кадров список вновь прибывших милиционеров и потихоньку прощупай их, на всякий случай». На следующий день после обеда Овсянников заглянул к Эльмурзиеву. Тот, увидев оперативника-убойника, нервно дернул головой и поинтересовался. «По какому делу?» «По пропавшим девушкам». «А зачем тебе это понадобилось?» – насторожился Эльмурзиев. «Разыскное дело находится в моем производстве, в помощи не нуждаюсь». «Борис, я хотел уточнить одну деталь. Вчера же поступило анонимное письмо о том, что к убийству девушек причастны приезжие милиционеры. Тебе это письмо передали?» «А, в письме бред сумасшедшего», — махнул рукой оперативник. «Исхахов даже не передал мне его, а порвал и выбросил». «То есть как выбросил?» — поразился услышанному Овсянников. «А вдруг это пишет настоящий убийца?» «Да какой там убийца?» — со злостью выкрикнул Эльмурзиев. «Если будем отвлекаться на всякие бредни, точно не найдем девушек». «Что нервничаешь-то? Остынь!» — успокоил разыскника Овсянников. «Я хотел предложить тебе помощь в проверке приезжих милиционеров. Надо бы подготовить запрос в отдел кадров». «Не надо мне помогать, справлюсь», — отрезал Эльмурзиев. «Отдел кадров запрошу сам, но это пустая трата времени». «С таким настроем, конечно, пустая трата времени», — раздосадованно бросил Овсянников, покидая кабинет разыскников. Вечером он докладывал Смирному. «Ты представляешь, Исхахов порвал и выбросил анонимку. Он не верит, что информация представляет интерес». «Серьезно?» — удивился старший. «Как можно уничтожить возможную улику? Считает, что все это несерьезно, не стоит уделять этому никакого внимания». Опрометчиво с его стороны, укоризненно покачал головой Смирный и спросил. «А с Эльмурзиевым разговаривал?» «Он стал какой-то дерганый, криком разговаривает, даже слышать не хочет о какой-то помощи с нашей стороны. Что с ним?» «Не хочет, наверное, делиться славой в случае обнаружения девушек. Вот и беснуется. Ну и бог с ним. Пусть ищет сам, а мы с тобой на рыбалку». «Правда?» — — обрадованно воскликнул Овсянников. «Когда?» «Я отпросился у начальника. Суббота и воскресенье в нашем распоряжении». «Ура!» — ликующе заорал оперативник. На рыбалку их повез на своей старенькой моторной лодке «Казанка» друг и одноклассник Смирнова Алексей Нефедов. Небольшого роста мужчина, заядлый рыболов и охотник. Оперативники не раз ездили с ним на рыбалку и охоту, никогда не возвращаясь домой с пустыми руками. Вечером, прихлебывая наваристую стерляжью уху возле костра, Нефедов вспомнил о пропавших девушках. «Смотри, словно в воду канули. А ведь я знаю отца одного из них, Сатарова Володю. Когда-то работали вместе, а потом он спился. Видел его недавно возле магазина, плакал, рассказывал, что дочь пропала». «Да, печально», — проговорил Смирный. «Куда они могли пропасть? Если утонули, труп хотя бы одной из девушек нашли на 9-й день. Обязательно бы всплыл. В то время, когда они пропали, стояла сильная жара, так что и на 6-й день могли всплыть», — заметил Овсянников. «Нет, вряд ли они утонули. С таким дружком, как Руслан, могли хоть куда пропасть», — сожалеюще помотал головой Нефедов. «Зря они связались с ним. До добра это никогда не доведет». «Постой, постой. Они что, были знакомы с ним?» Удивленно вскинул голову Смирный. «Что у них было общего?» «Не знаю, что у них общего», — пожал плечами Нефедов. «Но однажды моя жена видела, как Руслан снимал их с автобуса». «Не понял», — вопросительно глянул Смирный на друга. «Как это снимал?» «Остановил автобус, загородив его своей машиной, и высадил девушек из автобуса». «А твоя жена откуда знает Руслана?» «Кто его не знает?» — усмехнулся Нефедов. «Его шабашники колымили в конторе, где работает моя жена. Там еще был спор из-за зарплаты. Дело до драки дошло». «А откуда пропавших девушек знает жена?» «Дочку Сатарова она хорошо знает, а вторую узнала по объявлению на доске, их разыскивает милиция». «Какого числа это было?» «Не знаю, у жены надо уточнить. С женой кто-либо по этому поводу разговаривал из милиции?» «Нет». «А почему должны с ней разговаривать? О том, что девочки дружили с Русланом, наверное, знают все». «Слушай, Леша, я впервые от тебя узнал об их дружбе. Для меня это неожиданная новость. Я хочу поговорить с твоей женой». «Пожалуйста», — кивнул Нефедов, отхлебнув из большой кружки крепко заваренный чай. «Как приедем с рыбалки, сразу пойдем ко мне, там и поговоришь». Рыбалка, как и ожидалось, получилась удачной. И довольные друзья в воскресенье вечером вернулись в город. Спустившись с лодки, все направились к Нефедову домой. Жена Нефедова, Людмила, работала в жилищной конторе в плановом отделе. Через мужа была хорошо знакома со Смирным. Однажды она даже обращалась к нему за помощью, когда карманники украли у нее всю месячную зарплату. Оперативник тогда смог вернуть ей деньги, взяв в заложники известного и авторитетного карманника. Он заставил его вернуть похищенное, поскольку не надо было быть великим сыщиком, чтобы не догадаться, что кражу совершили его подопечные. Людмила была дома. Она встретила мужчин с улыбкой и поинтересовалась. «Каков улов, рыбаки?» «Отлично, Людмила», — бодро ответил ей Смирный. «С твоим мужем, да без рыбы, это немыслимо». «Ну и хорошо, что удачно съездили», — облегченно вздохнула женщина. «Сейчас накрою стол». На столе дымилась молодая картошка с укропом и зеленым луком. Хозяйка быстро почистила рыбу-малосолку, достала бутылку водки. Глава семьи, потеряв ладони в предвкушении замечательной трапезы, разлил водку по рюмкам и произнес короткий тост. «Ну, за удачную рыбалку». Когда мужчины выпили и с аппетитом набросились на горячую рассыпчатую картошку, сдобренную душистым сливочным маслом, закусывая толстыми ломтями жирной рыбы, Нефедов обратился к своей жене. «Люда, расскажи Николаю, когда ты заметила девушек в автобусе? Он, оказывается, не знает, что девушки дружили с Русланом». «А что рассказывать-то?» – пожала плечами женщина. «Видела, как девушки ехали в автобусе. Видела, как Руслан высадил их». «Людмила, постарайтесь вспомнить, какого числа это было?» – попросил ее Смирный. «Это очень важно. От этого зависит многое». «Ой, даже не знаю». С этими словами женщина сходила в другую комнату и вернулась с настенным календарем. Тыкая пальцем по датам, она произносила вслух. «Сегодня 24 августа, воскресенье. В тот день я возвращалась с работы на автобусе. Маршрут автобуса 3. Они сели...» «Где они сели-то?» «Не помню, не обратила внимания. Но где-то в середине маршрута, поскольку на конечной остановке их точно не было. Был рабочий день». «Рабочий день. А накануне мы ездили в лес за красной смородиной. Там я еще подвернула ногу, а на следующий день вечером после работы кое-как доплелась до остановки. «Алексей, когда мы ездили в лес? В субботу или в воскресенье?» Алексей в задумчивости обратил свой взор в потолок, ощупью нашел на столе бутылку, крякнул и разлил водку по второму кругу. Опрокинув рюмку, он от рук жены взял календарь, долго изучал его, что-то бормоча себе под нос, а затем уверенно заявил. «Это было воскресенье, 20 июля». «Ты уверен?» — спросил его Смирный, чувствуя, как его захватывает тревожное состояние. «Абсолютно. Этот день был для нас невезучий. Ягод не нашли, Люда подвернула ногу, у меня сломалась машина, слетела шаровая». «Да-да, у тебя тогда сломалась машина», — подтвердила жена. «Привез меня домой, а сам поехал в магазин, там и отвалилось колесо». «Значит, Людмила, ты видела их в автобусе номер 3 после 6 часов вечера 21 июля?» Весь напрягшись, спросил Смирный. «Получается, что да, это было 21-го», — уверенно ответила женщина. «Ты понял, Слава?» — обратился Смирный к Овсянникову. «Маршрут автобуса номер 3 пролегает мимо дома тети Сатаровой, где девушки ночевали с 20 на 21-е. Они ночевали у тети Сатаровой, вечером поехали в город, но Руслан пересадил их в свою машину. Получается, что они скрывались от Руслана, а он их каким-то образом нашел», — предположил Овсянников. «Людмила, расскажи подробно, как ты ехала в автобусе? Что видела, что слышала?» — попросил женщину Смирный. «Лучше расскажи с начала дня». «Значит, как мы тут определились, это было 21 июля», — стала рассказывать женщина. «В этот день у Алексея машина была сломана. Он починил ее только поздно вечером. Накануне я подвернула ногу, утром пешком дохромала до остановки, села в автобус номер 3 и поехала на работу. Работала до 5 вечера, а потом пешком добралась до конечной остановки автобуса номер 3. Народу было немного, этих девушек я там не видела. Где-то в середине маршрута автобус резко затормозил, и я в окошко увидела, что его прижала машина вишневого цвета. Оттуда вышел Руслан и кому-то в автобусе помахал рукой. Я оглянулась и увидела двух девушек, которые ехали стоя, поскольку сидячие места в автобусе были заняты. В одной из девушек я узнала Сатарову Наташу, а вторая мне была незнакома. Незнакомая девушка сказала Наташе: «Ну что, пойдем, они нас ждут». Наташа не хотела идти, упиралась, но в конце концов они вышли и сели в машину Руслана. Я заметила, что в машине находится еще один мужчина. Он выглядывал из окошка. Через несколько дней я узнала, что пропали две девушки, одна из них Сатарова. А потом увидела плакат, где были фотографии Сатаровой и другой девушки. Я не думала, что они пропали именно в тот день, когда я видела их в автобусе. Поэтому не стала на это обращать внимания, решив, что в милиции так и так знают их связи с Русланом. Вот, собственно, и все, что я видела и слышала. «Люда, сможешь узнать второго мужчину, который сидел в машине?» «Да, он из милиции, друг Руслана. Когда Руслан со своей шабашкой работали у нас, этот милиционер часто приезжал к нему. Однажды во время выдачи зарплаты рабочие подрались. Этот милиционер также приезжал на разборки». «Эльмурзиев», — предположил Овсянников. Смирный, молча кивнув, задал вопрос женщине. «Марка машины?» «Не могу сказать, я в них плохо разбираюсь, но вишневого цвета». «Людмила, как были одеты девушки?» «Так же, как описано в плакате, их разыскивает милиция». «Хорошо», — задумчиво произнес оперативник и поинтересовался. «Кому еще рассказала об этом?» «О том, что видела девушек в автобусе?» «Да, только Леша». Смирный повернулся к оперативнику, глянув на него вопросительно. «Слава, что все это значит?» «Девушек в день пропажи вечером забрали из Хахов Руслан и Эльмурзиев. Больше никто их живыми не видел. В анонимке пишут о каких-то приезжих ментах. Может быть, неизвестный автор имел в виду Эльмурзиева, он приехал в наш город чуть более 2 лет назад». Рассуждал Овсянников и вдруг удивил старшего ошеломляющей догадкой. «Послушай, Васильич, во время убийства Коптевой Эльмурзиев уже был здесь?» «Хочешь сказать, что маньяк он?» – удивился Смирный. «С трудом представляется, но эту версию необходимо проверить до конца». Слышавшие разговор двух оперативников супруги ахнули. «Что у вас творится в милиции?» Перед тем, как уйти, Смирный предупредил гостеприимных хозяев. «О нашем разговоре никому. Людмила, если тебя будут спрашивать даже милиционеры, не признавайся, что видела девушек в автобусе в день их пропажи. Иначе подвергнешь свою жизнь опасности». «Да-да, конечно. Я ничего не видела и не слышала», — испуганно прошептала женщина.